Глава 4. Марион Боствик ходил взад-вперед по гостиной. Она ходила с достоинством, не спеша, и выглядела задумчивой. Подол ее хорошо сшитого платья при каждом движении подметал ковер. Дэвид Гард, спускающийся по лестнице, посмотрел вниз через перила на освещенную дверь гостиной. Остановившись на минуту, он принялся размышлять над тем, что должен сказать. Затем пошел дальше. Этот дом на холме, такой высокий и узкий, что казалось, он вот-вот опрокинется, на сей раз произвел на него несколько иное впечатление, не такое, как во время первого визита. Человек в этом доме все время чувствовал себя не в своей тарелке, его постоянно тревожила атмосфера этого дома, ему непрестанно хотелось оглянуться через плечо, и он не знал почему. Однако сейчас... Дом казался Гарту не таким мрачным и не напоминал ему пещеру, как это было в прошлый раз. В гостиной стояли жесткие кресла из резного полированного дуба. Полированный стол из такого же светлого дуба имел выдвижные ящики с блестящими латунными ручками в виде петелек. Над камином висела голова тигра. Марион снова прошла мимо дверей, к губам она прижимала кружевной платочек. На ней было дневное платье, обтягивающее грудь и бедра, и сшитое из какого-то атласа, синева которого была темнее ее светло-синих глаз. Услышав шаги Гарта, она остановилась и спросила, не отнимая платочка от рта: «Ну что, Дэвид?» «Это были довольно маленькие руки», — ответил он. «Простите?» «Руки, которые душили миссис Монтек, маленькие, но очень сильные. На нее напали сзади. Об этом свидетельствуют следы ногтей на ее шее. Просто счастье, что она осталась в живых». «Что?» Марион широко раскрыла глаза. «Да-да, я знаю. Бедная тетя Бланш. В каком она состоянии?» «Она спит. Я имею в виду, что вы установили, когда ее осматривали?» «Я всего лишь ненадолго заглянул в спальню. Всю ее я не осматривал. Она не моя пациентка». «Ах, это ваша дурацкая этика!» Марион сделала нетерпеливый жест. «Знаете, Дэвид, наверное, вам не надо было приходить сюда». «Но ведь вы сами меня вызвали». «Да, милый друг. Однако я ведь тоже», — сказала Марион, приподняв одно плечо и вытянув руку вперед ладонью вверх. «Я ведь тоже могу быть иногда истеричной, как и любой другой человек. К счастью, в конце концов, это не столь важно». «Это весьма важно, Марион. Вы должны сказать мне, что, собственно, произошло». «О чем вы?» «Ну, насколько я помню, мы с вами и Винсеном должны были сегодня ужинать в Гайд-Парк Гарденс. Что же вы делаете здесь?» «Ах, вот вы о чем. Да, конечно, я должна вам объяснить. Поскольку именно меня это измучило больше всех, а мне такие вещи не нравятся, и я не собираюсь одобрять их. Меня позвала тетя Бланш, Дэвид». Ее глаза перестали бегать. Она глубоко вздохнула, села в одно из массивных кресел, выпрямилась и кивком предложила Гарту сесть в соседнее кресло. «Она позвонила мне, Дэвид. Невероятное дело! Тетя Бланш не любит телефон и никогда не притрагивается к нему. Однако на сей раз ей пришлось воспользоваться им. Она сказала, что всю прислугу отослала из дома, выпроводила сразу всех и велела им явиться поздно вечером. Сказала, что ее должна навестить какая-то женщина и что она не хочет оставаться в доме одна, когда придет эта женщина. Как я могла в таких обстоятельствах немедленно не прийти и не остаться с ней? Посудите сами». «Миссис Монтек сказала вам, как зовут ее гостью?» «Прошу вас, не торопите меня». «Ну, что же было дальше?» Гард, оставшийся стоять, наклонил голову. В свете двух ламп полировка на мебели стала мертвенно-синей. В углах блестели латунные вазы из бенареса. Дядюшка Сэл каждую среду и пятницу ходит вечером в клуб. Он никак не мог оставаться здесь. «А Винса, как обычно, дома не было, так что послать сюда его я тоже не могла. В конце концов, еще не было 8. Вы сказали, что сможете быть в Гайд-парк-Гардене не раньше 10. Поэтому я решила, что сама исполню этот смешной каприз тети Бланш. У меня хватало времени, чтобы вернуться домой к 10. Однако это не было смешным капризом, Дэвид. Прежде всего, я совершила глупость, наняв автокэб. Шофер оказался таким идиотом, что хотел преодолеть этот ужасно длинный подъем на Фиджинс-авеню. Мотор зачихал и заглох, когда мы проехали 2/3 склона. Потом оказалось, что тормоза не могут нас удержать, как это и бывает в большинстве случаев. Мы начали просто-напросто скользить с холма. Я уже представляла себе, как автомобиль неотвратимо скатится в самый низ. Так оно и случилось бы, если бы шоферу не удалось сделать почти полный разворот и упереться левым задним колесом в бровку тротуара. Я понимаю, что это не так важно, однако я разнервничалась. Остаток пути я шла пешком, вошла в ворота и подбежала к входной двери. Дверь была приоткрыта. Было еще светло, однако тетя Бланш опустила все шторы на первом этаже. Когда я вошла, в доме было темно, а через минуту я услышала крик тети Бланш. Она разговаривала с кем-то наверху над лестницей. Я видела их обеих за перилами на верхней площадке позади холла. Тетя Бланш повторяла одно слово, снова и снова, до бесконечности. «Дэвид, это было слово «шлюха». Она непрерывно его выкрикивала. «Шлюха! Шлюха! Шлюха!» Марион замолчала. К ее лицу быстро прилила кровь, но глаза уверенно смотрели на Гарта. Теперь это был взгляд зрелой женщины. Гарт, между тем, тоже сел в резное кресло напротив нее. Теперь он сидел и слушал, облокотившись на широкий поручень и уперев подбородок в ладонь. На Марион он не смотрел. Я еще никогда не слышала этого слова от тети Бланш. «Дэвид». Внезапно она замолчала и больше ничего не говорила. Раздались какие-то странные звуки. Мне следовало побежать наверх по парадной лестнице, но я не сделала этого. Я пробежала через дом и помчалась вверх по задней лестнице. Когда я поднялась на площадку перед тетиной комнатой, вы были правы. Эта женщина схватила ее за шею. Тетя Бланш лежала ничком на соломенном коврике. Женщина склонилась над тетей, стоя спиной ко мне. Я что-то закричала, и женщина оглянулась. В конце площадки есть окно с цветным стеклом. Та женщина находилась на таком же расстоянии от меня, что и вы. Я вытянула руки и бросилась к ней, а она побежала вниз по парадной лестнице. Входная дверь была распахнута настежь. Я думала, что она бежит к двери, однако она как-то беспомощно повернулась и, словно слепая, помчалась назад. Я бы не поняла, в чем дело, если бы не стояла на коленях возле тети Бланш. С этой верхней площадки, если наклониться почти до самого пола, сквозь перила можно видеть ворота, а перед воротами стоял констебль и заглядывал внутрь. Потом он пошел дальше. Был теплый вечер, еще не совсем стемнело. Наверное, этот констебль подумал, что все в порядке, хотя ворота и входная дверь в дом были открыты. Эта женщина не видела, что он уходит. Из дома наружу ведет еще один путь, через дверь под парадной лестницей на лестницу в подвал, а через подвал к боковому полуподвальному входу в дом. Она бросилась туда. Теперь начинается самая глупая часть моего рассказа. Мне пришла в голову только одна мысль. Она попалась. Она попалась. Когда она побежала вниз в подвал, я помчалась вслед за ней к двери на подвальную лестницу. Я закрыла дверь на засов и держала его, но совершенно забыла, что внизу не ждет никто из прислуги. Этой женщине достаточно было открыть наружную дверь внизу в подвале и удрать через боковые ворота, прежде чем кто-либо сможет ее заметить. Я все еще держала засов, когда услышала, как открылась и потом захлопнулась наружная полуподвальная дверь. Была такая тишина, что мне казалось, будто я слышу, как эта женщина бежит к воротам. Однако это была, возможно, лишь игра моего воображения. В конце концов, я была здесь одна, начинало темнеть, а там наверху неподвижно лежала тетя Бланш. Марион снова замолчала. «Понятно», — заметил Гарт. «Дэвид, дорогой», — сказала Марион совсем другим тоном, — «наверное, вам все это ужасно скучно слушать. Наверное, я и сама кажусь вам ужасно скучной». Слез для нее словно не существовало. Марион встала, уронила кружевной платочек и сжала ладони. Высокая, ростом почти 180 сантиметров, похожая на античную статую, она медленно подошла к камину. «То, что произошло с тетей Бланш, просто ужасно», — сказала она, повернувшись спиной к камину. «Однако ни на кого это не подействовало сильнее, чем на меня. А ведь все могло кончиться гораздо хуже». «Да, действительно». Гард следил за ней взглядом. «А когда вы обнаружили, что та женщина, которая была здесь, удрала? Что вы сделали, Марион?» «Ну, что вы сделали? Обратились в полицию?» «Нет, не обратилась». «А зачем? Представьте себе эти сплетни. Подумайте, что бы обо всем этом говорили люди?» «Значит, вы не заявили о попытке убийства, потому что начались бы сплетни?» «Но, милый Дэвид, так уж устроен мир. Слава Богу, я поняла это, когда мне было 14 лет, и никогда не забываю об этом. Когда тетя Бланш придет в себя и будет способна говорить со мной или с кем-либо другим, наверняка она сама решит, как следует поступить». «Возможно. Но вы не сказали мне, что сделали. Я, естественно, позвонила доктору Фортескью. Спустя 2-3 минуты он уже был здесь, и мы сообща положили в постель эту бедную глуповатую старушку. Вы сказали ему то, о чем только что рассказали мне?» «Я вообще ничего не сказала ему, милый Дэвид. Но вам, надеюсь, понятно, что доктор Фортескью должен будет сообщить о случившемся в полицию, если он уже этого не сделал». «Нет, Дэвид, это мне непонятно. Доктор Фортескью даже словом нигде не обмолвится. Он на нашей стороне. Люди всегда на нашей стороне». «Ну нет. Какая-то женщина, кто бы она ни была, наверху над лестницей жестоко напала и чудом не убила миссис Монтег. Неужели вас это не задело за живое, Марион? Вы не хотите, чтобы она понесла наказание?» «Конечно, я хочу, чтобы она понесла наказание». Светло-синие глаза избегали его взгляда. «Никто, никто не способен представить себе», — она перевела дыхание, — «как бы я хотела, чтобы эта женщина понесла наказание, и чтобы она испытывала муки за то, что совершила. Но я, с вашего позволения, поступлю по-своему». «Вы узнали эту женщину?» «Узнала ли я ее? Вы ее уже когда-нибудь видели?» «О, Боже! Конечно же, нет! Какая бессмыслица! Вы хотя бы знаете, кто она такая?» «Нет. Можете ли вы назвать какую-нибудь причину, по которой кто-то хотел убить миссис Монтег?» «Но позвольте, Дэвид, я ведь не умею читать мысли. Как вы можете спрашивать о таком?» «Если вы никогда раньше ее не видели и не знаете, кто она такая и почему она так поступила, найти ее будет нелегко, до тех пор, пока ее не начнет искать полиция. Вы можете, к примеру, описать ее?» «Она выглядела как...» «Нет, этим словом я не буду пользоваться. Оно отвратительное, пошлое, но она выглядела именно так, как назвала ее тетя Бланш. Мы говорили о ее внешнем виде, Марион, а не о ее характере. Вы можете описать, как она выглядит?» «С легкостью. Ей лет 30, а возможно и больше. Она ниже меня сантиметров на 10-12. Каштановые волосы, карие глаза. Вовсе не красавица, но для этой своей профессии, я бы сказала, вполне подходящая». «Во что она была одета?» «Одета она была хорошо. Синий матросский костюмчик из саржи, сшитый по мерке, по-моему, в ателье Редферна. Плиссированная накрахмаленная белая блузка с кружевным воротничком. маленькие золотые часики, соломенная шляпа с сине-белой лентой. «Кстати, Марион, который был час, когда вы ее увидели, помните?» «Довольно точно. Было Дэвид». Она замолчала. Оба старались говорить спокойным тоном. Гард нарочито без предубеждения, а Марион обращалась скорее не к нему, а к стене между двумя фасадными окнами. Мертвенно-бледный свет лампы отражался от гладких рыжих волос Марион, зачесанных над ушами, от светлой дубовой мебели и от стеклянных глаз тигриной головы высоко над каминной полкой. Неприятная атмосфера дома, Гард неожиданно подумал, что знает ее причину. Так заразило их обоих, что Марион оцепенела, когда в холле раздались шаги. «Дэвид!» — повторила Марион. Гард вскочил, бежал в холл и едва не столкнулся с Винсентом Боствиком. «Мой дорогой друг!» — слегка растягивая слуги, точно так же удивленный Винс в сером летнем костюме и с котелком в руке. «Подстерегаешь какую-нибудь добычу?» «Мне бы очень хотелось, чтобы я мог тебе возразить». Они посмотрели друг на друга. «Я обнаружил весьма странную записку от Марион», — громко сказал Винс, когда пришел домой. «Марион здесь, Винс, она в этой комнате». «Чудесно, дружище, но почему никто не открывал мне? Я стучал добрых 5 минут». «Мы, к сожалению, не слышали тебя. Мы беседовали». Возможно, Винс понимал, что здесь случилось нечто вовсе не смешное, но, несмотря на это, его поведение не стало хотя бы чуточку менее игривым. Его вытянутое лицо с гладкой кожей, покрытое солнечным загаром и обветренное, все было в веселых морщинках. Вьющиеся волосы, разделенные прямым пробором, уже начали сидеть на висках. Перед Гартом мысленно промелькнул целый ряд воплощений Винса Боствика, абсолютно отличных от того обманчивого воплощения бездельника, которое Винс демонстрировал обществу. А в конце всех этих воплощений он представил себе Винса с Бетти Калдер. «Нет, только не это. Только не это!» «Винс, ты точно знаешь?» «Что? Что я точно знаю?» «Что дверь подвала заперта изнутри». «Если быть точным, — ответил Винс, — я не знаю, торчит ли изнутри в замке ключ. Но эта дверь имеет 2 задвижки, от воров, одну наверху и одну внизу. И эти задвижки закрыты. Это я знаю совершенно точно. А разве в этом есть что-то странное?» «Есть. Здесь произошло несчастье. Иди к Марион». «Какое несчастье! Иди к Марион!» Винс ушел. Холл был наполнен тихими ночными скрипами и шорохами. Стены в рост человека обшиты темным дубом, выше обшивки обтянуты каким-то толстым материалом, похожим на матовую коричневую юфть. На столбике у подножья лестницы стояла бронзовая статуэтка Дианы, держащая над головой электрическую лампочку, которая освещала ковер, покрывающий лестницу, прутья, его придерживающие, и перила на верхней площадке, обращенной к входной двери. Гард осмотрелся по сторонам. Прошел под лестницу. Доступ к лестнице в подвал, как и говорила Марион, преграждала дверь, которая по-прежнему была заперта на засов. Гард отодвинул засов, сразу за дверью нажал на электрический выключатель и ступил в подвал. Когда в каком-нибудь доме гнетущая атмосфера усиливается до такой степени, что приводит к самоубийству, это может объясняться тем, что ее заразил избыток чувств и эмоций, нашедших свою отдушину. Это уже невозможно выдержать. Слышим мы от людей, мы должны отсюда переехать. А если такие чувства подавляются и скрываются, поскольку их считают ненормальными, неестественными, то в таком случае эти узники в клетке могут стать еще опаснее. Гард осмотрел подвальное помещение. Он прошел через кухню, столовую для прислуги, кладовую и прачечную. Везде включил свет и увидел, как разбегаются в разные стороны тараканы. Заглянул в камеру с углем и в винный погреб. Каждое из окон, которое до половины было ниже уровня земли, было закрыто на шпингалет и забито угольной пылью. Правда, в кухне, которую он осматривал в начале и в конце, в замке большой двери, ведущей наружу из дома, торчал ключ, повернутый так, что замок был открыт. Однако обе задвижки и наверху, и внизу действительно были закрыты. Гарту пришлось сильно дернуть задвижку, когда он захотел ее открыть. На кухонной печи, которую топили углем, горела голубым огоньком старомодная свечечка, напомнившая Гарту его детство. В застекленной двери отражалось его изображение. Гарт провел в этом подвале не более 10 минут. Когда он торопился обратно, его каблуки громко стучали по деревянным ступенькам. В гостиной в одиночестве сидела Марион и улыбалась ему. «Марион, а где Винс?» «Он пошел наверх посмотреть на тетю Бланш». Марион прикрыла глаза. «Я сказала ему, что доктор дал ей морфий». «Вы рассказали Винсу о том, что здесь случилось?» «Конечно. Разве вы не заметили, что здесь еще чуточку дрожит воздух? Винс от всего этого сам не свой, бедняжка. Видит Бог, я не держу на него зла за это. Дэвид, вы о чем-то спрашивали меня, когда пришел Винс?» «Спрашивал». «Вы спросили, сколько было времени, когда я увидела эту женщину?» «Да». «Это не должно быть с точностью до минуты?» «Нет». Пальцы Марион передвигались по подлокотникам кресла из золотистого дуба. Вот они соскользнули, несколько мгновений блуждали вслепую, как гибкие змейки, потом коснулись рукава Гарта над левым запястьем. Очевидно, она не хотела сознательно использовать свое очарование, однако оно непроизвольно струилось из ее глаз и губ, когда она подняла голову. «Прошло довольно много времени после того последнего случая с автокэбом, о котором я вам рассказала. Остаток пути я шла пешком. Когда я вошла в дом через парадную дверь, было приблизительно без 10 минут 9. «Вы в этом уверены?» «Да, вполне уверена. Но оставим это, Дэвид». Она не объяснила, что имела в виду под «оставим это». А Гарт проигнорировал то, что она сказала. «Вы очень хорошо описали эту женщину, Марион. Вы смогли бы узнать ее на фотографии?» «Не понимаю вас». Он сунул руку во внутренний карман, вынул бумажник и достал оттуда сделанную кодеком моментальную фотографию на глянцевой бумаге форматом в открытку. Снимок изображал Бетти Калдер на пляже возле ее домика. Бетти смотрела на утреннее солнце, а позади нее был виден пляжный павильончик, возведенный на низких сваях на отмеле. «Это та женщина, которую вы видели?» «Дэвид, откуда это у вас?» «Это та женщина, которую вы видели?» «Внимательно посмотрите на фотографию, прошу вас». «Это та женщина, которую вы видели?» «Да, да, это она. Она не надевает чулки к купальному костюму, видите? Но вы ее не знаете, нет?» «Я достаточно хорошо знаю ее. Ее фамилия Калдер. Она вдова губернатора Ямайки, и в этом году мы должны пожениться». «О, Боже!» — прошептала Марион после краткой паузы. «Боже мой!» — ее руки взлетели к щекам. Несмотря на полную уверенность в себе, несмотря на то, что он говорил спокойно, у Гарта болезненно заколотилось сердце, и ему показалось, что он задыхается. Во взгляде Марион были ужас, сочувствие, искренняя симпатия. «Не имеет значения, что вы сейчас сказали», — энергично заявил он, — «при условии, что вы сказали это только мне или Винсу. Но больше никому не говорите об этом. Вы ведь говорите неправду, разве не так?» «Но я говорю правду, клянусь. Честное слово — это чистая правда». Если бы не его опыт, он, вероятно, поверил бы, что Марион говорит правду. Гарт сказал спокойным голосом. «Послушайте, Марион, сегодня вечером без 10:09 Бетти Калдер находилась у меня на Харли-стрит. Именно в это время она разговаривала с моим ассистентом, которого зовут Майкл Филдинг. Я лично могу засвидетельствовать, что в 9 часов она еще была там. Это совершенно точно. Я пришел на встречу с пациентом. Он осекся. С каким пациентом? Это не имеет отношения к делу. Я хочу выделить лишь следующий факт. Дом, где находится моя приемная, так далеко отсюда, что несколько минут, 10 или даже 20, вообще не играет никакой роли. Бетти Калдер решительно не могла быть в Хэмпстеде ни до, ни после этого времени, которое вы мне назвали. Это доказательство номер один. Неоспоримое доказательство. Второе доказательство сейчас прозвучит. Минуту назад вы мне сказали, что эта загадочная женщина выбежала из дома через дверь в подвале и захлопнула эту дверь за собой. Я и сейчас это утверждаю. Это правда. Марион, вы когда-нибудь спускались вниз в подвал? Нет. Естественно, нет. А кто-нибудь другой туда спускался? Например, доктор Фортескью? Нет. Зачем туда кому-нибудь спускаться? Ну так вот, я туда спустился. Дверь внизу по-прежнему была закрыта на 2 надежных запора. И только несколько минут назад я сам их открыл. Я даже дуэт самых знаменитых салонных фокусников не смог бы выйти этим путем из дома и оставить за собой дверь, закрытую изнутри на задвижке. И даже если бы вы ошиблись, говоря о звуке открываемой и закрываемой двери, все равно ваша загадочная женщина не смогла бы выбраться наружу через какое-нибудь окно. Все окна там тоже заперты. Через холл она также не могла выйти. Вы сами заперли на засов дверь в подвал и оставили ее закрытой. А теперь этой женщины там нет. «Бедняжка Дэвид!» — воскликнула Марион. Не было похоже, что она злится на него. Скорее, она выглядела так, словно переживает за него. «Вы так ужасно влюблены в эту особу, да?» «Черт возьми, Марион!» «Да? Ну, скажем, она мне нравится. Но это к делу не относится. Не суйте вашу собственную голову в петлю. Если об этом деле узнает полиция, неужели вы думаете, что она поверит в такую детскую сказку, как ваша история? А если она не узнает об этом, то в таком случае ваше благородное и сильное чувство профессиональной этики, очевидно, заставит вас рассказать ей об этом. Оставьте в покое мою профессиональную этику. Гард сам испугался того, что говорит. Вы и Винс мне ближе всех на свете. За исключением Бетти. Если понадобится, я буду вас защищать. Вы, несомненно, знали об этом, когда позвали меня, чтобы проверить на мне свою версию произошедшего здесь. Но Бетти в эту версию не впутывайте. Я слышал о ней, что она мошенница и шлюха. Это уже само по себе достаточно плохо. Но вы не смеете травмировать здравый ум утверждением, что она может одновременно находиться в двух местах и способна пройти сквозь толстую стену, как эта женщина в вашей истории. Марион вскочила из кресла. Каждое слово, которое я вам сказала, она медленно цедила слова сквозь зубы. Это чистая правда. Пусть я умру на месте, если это была неправда. Может, хотя бы теперь вы мне поверите? Подняв взгляд к потолку и затопав ногами, как капризный ребенок, она вскричала. «Боже на небесах! Сделай так, чтобы он мне поверил!» Спокойным протестующим «ну и дела» ее перебил новый голос. Перебил так неожиданно, словно на них обоих кто-то вылил ведро холодной воды. По пестрому индийскому коврику в гостиную вошел Винс Боствик. Теперь он был бледнее, чем раньше. Он курил сигарету, которую поспешно погасил в латунной пепельнице на сервировочном столике. Лишь только перехватил ледяной взгляд Марион. И все же спокойным он не казался. «Мой дорогой друг», — сказал он и смерил Гарта взглядом с головы до ног, — «сколько живу, никогда не слышал, чтобы ты так выражался. Я даже не знал, что ты на такое способен». «Ты не знал?» — вскричала Марион, оттопырив верхнюю губу. Ты серьезно не знал? Нет. А теперь пара слов для тебя, золотко. Ты уговорила доктора Фортескью, чтобы он ничего не сказал полиции. Ты попросила его, чтобы он ничего не говорил. Но, Винс, в этом не было нужды. Достаточно было просто намекнуть. Доктор всегда делает то, что я попрошу. Если ты так полагаешь, любимая, поскорее посмотри в окно. Марион не шевельнулась. «Полиция», — сказал Винс, — «насколько я помню, этот округ один из них. Инспектор из полицейского участка на Рослин-Хилл. Хочешь что-нибудь добавить к этому, Дэвид?» «Только один вопрос», — ответил Гарт, тоже повернувшись к Марион. «Вы говорите, что об этом деле доктору Фортескью не сказали ничего. Что точно означает это «ничего»?» «Ну, кое-что мне пришлось ему сказать, сами понимаете. Не могла же я отделаться простым молчанием, ведь так? Поэтому я сказала, что на тетю Бланш напала какая-то женщина, которая потом убежала через дверь в подвал, что она в действительности и сделала. Однако я сказала, что это, очевидно, была какая-то воровка, что я ее как следует не рассмотрела и поэтому не смогу уверенно опознать». Эхо в холле глухо повторило энергичный стук в парадную дверь, вежливый и вместе с тем властный. «Тебе нужно хорошенько подумать, что ты скажешь этим парням», — произнес Винс. Он пошел открыть дверь и перед тем, как взяться за дверную ручку, расправил плечи. Гарт последовал за ним. Снаружи стояла по стойке смирно широкоплечья фигура военного вида. У нее были пышные седые усы, а на голове фуражка инспектора. Позади нее торчал шлем какого-то констебля. Винс прекрасно умел обходиться с низшими полицейскими чинами. Они просто обожали его. «А, приветствую вас!» — непринужденно и доброжелательно сказал он. «Мистер... инспектор Роджерс, если не ошибаюсь». «Сэр», — инспектор отдал честь, — «полковник Себли дома?» «К сожалению, сегодня вечером полковник Себли в клубе». «Только между нами, сэр, но я не разыскиваю полковника». «Вы мистер Боствик, не так ли?» «Зять полковника». «Ну, не совсем зять, но нечто в этом роде. Вам что-то угодно?» Вид у инспектора Роджерса стал еще более серьезным и отчаянным. Он снова отдал честь. «Просто ужасно, сэр, что с этой бедной дамой случилось такое горе. Но, к счастью, у нас есть свидетельница, которая считает, что окажется полезной, если у нее будет возможность 10 минут побеседовать с миссис Боствик». «Свидетельница?» «Да, сэр. Если вы выглянете за ворота, вы увидите ее. Она сидит в автомобиле марки «Паккард». Ее зовут Леди Калдер.